Семен. Я ничего не знаю. Мне чтоб деньги были. Беня продолжает писать. Грубо говоришь, Семен. Семен. Мне чтоб деньги были, я глотку вырву. Беня, добрый человек, я на тебя плевать хочу. Семен, ты куда старика дел? Беня, старик больной. Семен, вот тут на стенке он писал, сколь за овес следует, сколько за сено, все чисто, и платил. 20 годов ему возил, худого не видел. Беня встает. Ты ему возил, а мне не будешь. Он на стенке писал, а я не буду писать. Он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что... Мадам Попятник с величайшим неодобрением разглядывает мужика. Человек, когда он дурак, это очень паскудно. Беня, потому что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек. Семен струсил, но еще петушится. Мне чтоб деньги были. Мадам Попятник, я не философ, месье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете. Беня, Никифор. Входит Никифор, он смотрит из-под лобья, говорит нехотя. Никифор, я Никифор. Беня, рассчитаешь Семена и возьмешь у Грошева. Никифор, там паденые пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет. Беня, я буду уговариваться. Никифор, стряпка там шурует. У ней самовар хозяин в заклад брал. У кого, спрашивает, самовар выкупать? Беня, у меня выкупать. Семена рассчитаешь вчистую. Возьмешь у Грошева сена 500 пудов. Семен остолбенел. 500? 20 годов возил. Мадам Попятник. За свои деньги можно достать и сена, и овес, и вещи получу сена. Беня, овса 200. Семен, я возить не отказываюсь. Беня, потеряй мой адрес, Семен. Семен мнет шапку, вертит шеей, уходит, оборачивается, опять уходит. Мадам Попятник. Один паскудный мужик и так разволновал нас. Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должен. Еще сегодня я говорю моему майору. Мой муж, миленький муж, Мендель Крик, заслужил у вас эти несчастные 2 рубля. Майор мелодическим глухим голосом. 1.95 рубля. Беня, какие 2 рубля? Мадам Попятник, не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить. В прошлый четверг у месье Крика было дивное настроение. Он заказал военное. Сколько раз военное, майор? Майор, военное 9 раз. Мадам Попятник, и потом танцы. Майор, 21 танец. Мадам Попятник, вышло 1.95 рубля. Боже мой, заплатить музыканту, это было у месье Крика на первом плане. Шлепая сапогами, входит Никифор. Он смотрит в сторону. Никифор, Потаповна пришла. Беня, зачем мне знать, что кто-то пришел? Никифор грозится. Зачем мне знать? Припадая на ногу, вламывается Потаповна. Старуха пьяна. Она устремляет на Беню мутные, немигающие глаза. Потаповна, цари наши! Никифор, пошла дурить! Потаповна, джидовские шарики жужжат, прыгают в голове шарики, Беня, в чем суть, мадам Холоденко? Потаповна бьет по земле кулаком. Правильно, правильно, нехай умный панует, а свинья в монопольку. Мадам Попятник, интеллигентная дама. Потаповна разбрасывает по земле медяки. Вот, 40 копеек заработала, встала, света не было, у мужиков на Балтской дороге поджидала. Задирает голову к небу. «Теперь сколько часов будет? 3 будет?» «Беня, в чем суть, мадам Холоденко?» «Потаповна, пустил шарики!» «Беня, Никифор!» «Никифор, ну?» «Потаповна, подманивает Никифора толстым, слабым, пьяным пальцем!» «Девочка-то наша занеслась, Никиша!» «Мадам Попятник присела и зажглась!» «Интрига! Ах, какая интрига!» «Беня, что вы потеряли здесь, мадам Попятник, и что вы хотите здесь найти?» Мадам Попятник приседает, глазки ее ворочаются, стреляют, сыплют искры. «Я иду, дай Бог свидеться в счастье и в удовольствии, в добрый час и в счастливую минуту!» Она дергает мужа за руки, пятится, вертится, глаза у нее стали косые и светят в бок черным огнем. Майор тащится за женой и шевелит пальцами. Наконец они исчезают.